Окрестности Асланева, 9-й день 8-го месяца, средница, ранний вечер. Теперь их стало 5. В повозке пришлось потесниться. Абдулла сел за руль, рядом с ним устроился совсем приунывший Ибн Зазуля. Он затравленно, даже как-то виновато озирался и все пытался поймать взгляд Абдуллы, но тот подчеркнуто не замечал этого и не обращал на Дзюйжэня ни малейшего внимания. На заднее сиденье втиснулись Бек, Даос и Богдан. Салон европейской повозки был вполне просторным, не меньше, чем у Тахмасиба, но потолок располагался ниже. «Хорошо», — подумал Минфа, — «что я здесь без шапки гуань, с непокрытой головой». Все молчали. Повозка долго юлила среди канав и куч, потом выехала за городскую черту и прибавила ходу. Вел Абдулла великолепно. Его широкая спина была неподвижна, и лишь руки, свободно лежащие на баранке, двигались едва-едва. Он напомнил Богдану Бага. Какой достойный человек, в который раз думал Богдан. Неужели он человеконарушитель? Они по-прежнему молчали. Все. Потом чуть слышно задудел себе под нос старец. «Удаль леса злой плут, столшинный ка». «Моя жизнь тун-тун, машины ка, моя коны ходи, мынага соныца, нету ляна и нету челывоныца, нету фанза, нету девиса, нету детишека и огненный вадиса». Богдан покосился на Даоса. Тот сидел с отсутствующим видом, прикрыв глаза, лишь чуть заметно шевелились губы. «Вот это маскировка», — подумал Богдан. «Не будь так тяжело на душе, он бы испытывал неподдельный восторг». Кроме Даоса все молчали. Горы приближались. «Красиво», — глядя в окно, думал Богдан. «Святый Боже, как здесь красиво! Какой прекрасный край! Как это сообразно его любить! Погулять бы с Жанной по этим холмам, по этим душистым предгорьям, когда все кончится». Мелькнул слева дорожный указатель, знак поворота и надпись «Раскоп 178» и строкой ниже «100 шагов». Через мгновение за стремительно льющейся вереницей придорожных кипарисов замелькали кучи вынутой земли и траншеи сложной конфигурации. «Раскоп?» — спросил Бек, ни к кому не обращаясь. «Раскоп», — после паузы подтвердил Ибн Зазуля. «Древнеискательский?» «Древнеискательский. Здесь мы рассчитываем обнаружить захоронение». «Обнаружили?» — спокойно спросил Бек. Ибн Зазуля, помедлив, виновато сказал. «Нет». Бек вздохнул и, по-прежнему ни к кому не обращаясь, неторопливо поведал. «Лет с полста назад мой дедушка вразумлял талибских фанатиков в Кашмире. Мы с братьями подносили его расчету снарядные ящики. Да, он чуть помедлил. Именно так выглядели тогда полностью открытые позиции противотанковых пушек». Повисла тишина. Даже Даос умолк. Лишь рвущийся воздух пел на ветровом стекле. «Хвала Аллаху!» — наконец проговорил Абдулла, и голос его был совершенно спокоен. «Никогда не видел. Ничего не могу сказать». «Это раскоп», — проблеял Ибн Зазуля. «Горы приближались».